Глава третья. В кои-то веки роли переменились. Теперь не Бенджамин, но Дуг нуждался в утешении. Он приехал в Бирмингем навестить мать, и в четверг вечером друзья отправились в центр города, где им приглянулся японский ресторан в Бриндли Плейс. Взгромоздившись на хромированные табуреты, они пили охлажденное Гевурцтраммер, известная марка белого сухого вина, производимого преимущественно во Франции, из тонких рифленых бокалов. А Бенджамин, как завороженный, смотрел на конвейерную ленту, на которой медленно кружились блюда с едой. Представляешь, какой была бы жизнь в 1970-х, если бы тогда были вот такие места, — сказал он, сбрызгивая соевым соусом королевскую креветку. Я бы, наверное, в конце концов женился на Дженнифер Хопкинс. Неудивительно, что она меня бросила. Помню, я пригласил ее на свидание и повел к ларьку с жареной картошкой. А потом мы весь вечер сидели на 11-й платформе на станции Нью-Стрит. Я просто не мог придумать, куда бы еще ее сводить. Да и некуда было. Насколько я помню, — возразил Дуг, — она тебя не бросала. Это ты бросил ее, чтобы остаться с Сисили. А ты вдруг вздумал переписать историю. И зачем, спрашивается? Заметив, что Бенджамин колеблется, глядя на тарелку с магуромаки, суши с тунцом, он добавил: «Между прочим, сегодня я оплачу, если тебе это интересно». «О, спасибо». Слегка устыдившись, Бенджамин, тем не менее, взял тарелку с конвейера, дополнив ею уже собранную коллекцию деликатесов. «Я верну тебе долг со временем». «Не торопись». Бенджамин упорно пытался подцепить рисовый ролл палочками. Ролл соскальзывал, падал на тарелку, грозя развалиться на мелкие кусочки. Голод взял верх, и Бенджамин пустил в ход пальцы. «Так что произошло у тебя с Клэр?» — спросил он с набитым ртом. «Да, Клэр». Дуг наклонился к Бенджамину. Табуреты чуть ли не впритык стояли вокруг большого стола в центре зала, и посетители отлично слышали, о чем говорят их соседи. Вероятно, этот ресторан был не самым лучшим местом для доверительной беседы. «Не то чтобы мы разругались, но вчера вечером она сказала такое, от чего у меня случился шок. А еще сильнее меня задело то, чего она не сказала». Бенджамин внимательно следил глазами за блюдом стори намбацуки — жареные куриные крылышки с уксусом и молодым луком. Как бы оно не опустело на долгом пути к его табурету. «Продолжай», — обронил он. «В общем, началась эта история пару лет назад. Однажды мама приехала ко мне на выходные, и мы пошли в Starbucks. Странный выбор, не спорю. Сидели, болтали о том о сём. И речь зашла о твоем брате». Бенджамин, разделывавшийся с куриным крылышком, удивленно замычал. «Он тогда встречался с Мальвиной, и я подумывал, а не написать ли об этом?» Мычание стало более экспрессивным и оборвалось, когда Бенджамин, прожевав кусок, произнес: «Ты ведь не сделал бы этого, правда?» «Скорее всего, нет». Не желая развивать эту тему, теперь, когда Мальвина, исчезнув, более не фигурировала в их жизни, говорить о ней не имело смысла. Дуг поспешил вернуться к главному. Мама отсоветовала. Она сказала, что никто не идеален, и что о человеке нельзя судить по обстоятельствам его личной жизни. Бенджамин кивнул. К нему приближались овощные клёцки. А потом заявила, как бы в подтверждение своих слов, что отец изменял ей. Господи! Подцепив несколько клёцок, Бенджамин опять потянулся к соусу. «И ты никогда ничего не подозревал?» «Ничегошеньки». «Она сказала тебе, с кем?» «Не-а. Но у меня создалось впечатление, что это был не единичный случай. Об именах я не расспрашивал. Мне и в голову не приходило, что это мог быть кто-нибудь из знакомых. А вчера из разговора с Клэр кое-что прояснилось. «Я уже понял». Бенджамин на секунду замер с клёцкой, поднесённой ко рту. «Это была мать Клэр. Мима». «Но не мать же Фила?» «Нет». Слегка побледнев, Бенджамин положил палочки на стол. «Моя мать?» Дуг нетерпеливо замотал головой. «Кончай. Мы тут не в угадайку играем. Можешь ты дослушать до конца?» «Тогда слушай. В прошлом году, сразу после того, как с мамой случился удар, Клэр прислала мне письмо. Спрашивала, можно ли наведаться домой к моей матери и порыться в бумагах отца. Я дал добро. Но бумаги были в таком беспорядке, что ей не удалось ничего найти. А что, собственно, она искала? Точно не знаю, но, думаю, это было связано с Мирием». Бенджамин огорчился. «Вот где таится безумие», — покачал он головой. «Конечно, потерять сестру и так и не узнать, что с ней произошло. Такого и врагу не пожелаешь». «Но все это случилось...» «Когда?» «Более четверти века назад, верно?» «Клэр уже никогда не узнать правды. И ей придется с этим смириться». «Легко сказать», — хмыкнул Дуг. «Ладно», — он глубоко вздохнул. «Наверное, ты уже сообразил, что к чему, зачем Клэр понадобились те бумаги?» Но Бенджамин с недоумением смотрел на него. «А затем», — раздельно произнес Дуг, — «что это была она». Отец крутил роман с Мирием. «Боже!» Бенджамин поставил на стол винный бокал и некоторое время ошарашенно молчал. «Когда она тебе это сказала?» «Вчера вечером. Дуг рассеянно гонял по тарелке суши. Он почти ничего не ел. Бумаги отца увезли. Я отдал их в университет в Варвике, и там все разложили по полочкам, как в нормальном архиве. На прошлой неделе я позвонил им узнать, можно ли на них взглянуть. Они сказали «да». И я отписал Клэр, потому что обещал известить ее, когда работа с бумагами закончится. Она не ответила. Тогда вчера вечером я ей позвонил. Клэр сказала, что уезжала отдыхать и только что вернулась. Дуг вдруг повернулся лицом к Бенджамину. «Ты что-нибудь знаешь о ее новом бойфренде? Кто он такой?» «Кажется, бизнесмен. Во всяком случае, Фил так сказал. Из крутых, упакованный под завязку. Думаю, так оно и есть, потому что он возил ее отдыхать не куда-нибудь, но на Кайманы. И, похоже, что-то там у них не заладилось. Клэр вернулась домой раньше срока и одна. Она только успела войти в дверь, как я позвонил. Моего сообщения она не читала. Я сказал, что она может ехать в Варвик, в архив, если у нее еще не пропал интерес. Очевидно, не пропал, потому что она собралась ехать туда прямо на этой неделе. Дуг умолк, дожидаясь, пока Бенджамин наполнит его бокал, затем выпил до дна. Она так разволновалась, услыхав новость. И тогда я спросил: «Клэр, а в чем все-таки дело? Может, расскажешь, наконец?» На другом конце провода все стихло, а потом она сказала: «А ты не догадываешься, Дуг?» И тут до меня, видимо, дошло, и я брякнул: «Мой отец, да?» «Он спал с твоей сестрой». И она ответила: «Молодец, догадался». Наступила долгая пауза, и Бенджамин вдруг заметил, как в ресторане шумно, как громко звучит музыка в глубине зала, как тяжело ухают и нервно дребезжат ударные, с каким гулом набегает волна синтезированных аккордов, а посетители веселятся вовсю. Смеются, сыплют шутками, живут в настоящем, живут ради будущего. Они не заперты в прошлом, как он сам и его друзья, которым стоит только освободиться от этих пут, чтобы двинуться дальше, как прошлое снова настигает их, хватая невидимыми щупальцами. И так без конца. «Это еще не все», — глухо продолжил Дуг. «Она сказала, что решила кое-что для себя». «Да?» — очнулся Бенджамин от своих размышлений. «Говорит, Она понимает, что Мириам умерла. Теперь у нее нет никаких сомнений. И она больше не надеется ее найти. Она лишь хочет знать правду. Поколебавшись, Бенджамин спросил, «А какое отношение это имеет к бумагам твоего отца?» Вот и я удивился. И задал ей этот вопрос. Что же она ответила? «Сначала ничего». Тогда заговорил я. «Очевидно, ты не считаешь, что твоя сестра умерла естественной смертью. Ты считаешь, что ее убили?» И она ответила «Да». Очень тихо, очень отстраненно. И мне стало интересно, а не связывает ли она эти два контекста? Ну, не связывает ли она это с моим отцом? Ведь она могла до чего угодно додуматься. «А может, и не связывает», — пробормотал Бенджамин, пытаясь успокоить Дуга. «Как бы то ни было». Дуг машинально раскачивал свой бокал, в котором лениво переливалась бледная жидкость. «Я не мог не спросить ее, верно?» «Не мог не спросить, Клэр. Ты ведь не думаешь, что это сделал мой отец? Ты не можешь так думать. Просто не можешь». Он поставил бокал на стол и уткнул лицо в ладони. А когда опять взглянул на Бенджамина, тот увидел бесконечную усталость в глазах друга. И знаешь, что она ответила? Бенджамин отрицательно покачал головой, хотя уже знал ответ. Ничего. Дуг усмехнулся. Как никогда. Жестко, мрачно. Не проронила ни единого долбанного слова. Рядом с Дугом сидел молодой парень в деловом костюме и с ирокезом на голове. Он как раз добрался до ударной фразы в анекдоте, за что и был награжден взрывом смеха. Он и два его приятеля выглядели агентами по продажам, которые, оказавшись в чужом городе, решили гульнуть на полную катушку. Бенджамин вздрогнул от резкого звука. Он даже откинулся назад, будто его отбросило ударной волной. «Черт!» — сочувственно произнес Бенджамин и положил руку на плечо Дуга. Тогда я повесил трубку. Сказал лишь «пока-пока, Клэр», и отключился. Он смотрел на Бенджамина, силясь улыбнуться, но улыбка получалась тоскливой, словно он оглядывался назад на далекие школьные годы, не оставлявшие их в покое, не желавшие отпускать их на волю. «Я всегда знал, что Клэр меня ненавидит», — подытожил Дуг. «Теперь я знаю, за что». Они решили, что лучший выход — напиться. В центр они приехали на машине Дуга, которую благополучно пристроили на круглосуточную стоянку. Домой они доберутся на такси. Дуг прикинул, что сможет запросто списать траты на представительские расходы. Друзья слезли с табуретов, беспрерывно вращавшаяся еда их более не увлекала. Они уселись в углу за низким столиком на квадратных жестких подушках. Колени торчали, доставая чуть ли не до ушей, и заказали еще бутылку вина для разгона. Бенджамин поведал Дугу об открытии, сделанном им в Дорсете. Запись из книги отзывов он перечитывал так часто, что теперь мог рассказать ее наизусть. Дуг смеялся, не переставая, но как-то не от души. Он напомнил Бенджамину о пародийных выборах, устроенных в школе, на которых Гардинг выступил в роли кандидата от Национального фронта. «Он всегда просто обожал измываться над этими ребятами», — сказал Дуг. «Постепенно он стал этим одержим, а сейчас, похоже, совсем рехнулся». «Но он написал это 7 лет назад», — возразил Бенджамин. «И нам по-прежнему неизвестно, где он теперь и чем занимается. Я уже 100 раз говорил, лучше не доискиваться, иначе нас ждет разочарование. Но послушай». Дуг схватил Бенджамина за плечо, язык у него начал заплетаться. И «Неужто ты и впрямь запал на свою племянницу? Это ведь не всерьез, правда? Мы все переживаем за тебя, кореш. С тех пор, как ты расстался с Эмили, много воды утекло. Пора бы тебе найти кого-нибудь твоего возраста и, желательно, некровную родственницу. На Софи я не запал. Скажешь тоже. Мы подружились, вот и все». Она принимает меня таким, каков я есть, прилагает усилия, чтобы понять, к чему я стремлюсь, и не жалеет меня, и не считает каким-то странненьким. А что я могу поделать, если самые симпатичные и интересные люди в моем окружении все моложе меня? Мне нравятся молодые. С ними легче найти общий язык. Ага, точно. Язвительно ухмыльнулся Дуг. То же самое было с Мальвиной. При упоминании этого имени Дуг закатил глаза. Мне плевать, что ты думаешь. С этой девушкой у меня было взаимопонимание. Необычайное. Взаимопонимание. Мы совпали по-настоящему, мгновенно, эмоционально совпали. Ни с кем у меня такого не было, разве только умоляю. Дуг поднял руку. А нельзя ли нам провести остаток вечера спокойно, без упоминания имени на букву «С»? Бенджамин смолк, а Дуг вдруг вспомнил, как несколько лет назад выпивал с Мальвиной в Челси. Тогда он начал понимать, насколько она несчастна. И это была не сиюминутная, но въевшаяся несчастность. Чтобы разобраться с такой, надо годами ходить к психотерапевту. От этой мысли он поежился, любопытно, что с ней стало. С Мальвиной. Куда она подевалась, когда твой брат покончил с ней? К изумлению Дуга Бенджамин ответил. «Мы по-прежнему общаемся». «Общаетесь? Ну, вроде того». Я не вижу с ней, конечно, но довольно часто посылаю ей смски. И что? Она отвечает? Иногда. В подробности Бенджамин вдаваться не стал. По правде говоря, он понятия не имел, где Мальвина теперь живет и что делает. Знал лишь, что номер ее мобильника за прошедшие 2 года не изменился. Сперва он попробовал ей звонить, но обычно попадал на автоответчик. Разговаривали они лишь 2 раза. Мальвина высказывалась односложно и уклончиво, беседа не клеилась. С тех пор он завел привычку посылать ей смс-ку каждые 2-3 недели. Он старался писать емко и шутливо, рассказывал понемногу о том, что происходит в его жизни, и непременно хотел, чтобы сообщение укладывалось ровно в 149 знаков. Это было все равно, что сочинять стихотворение в чрезвычайно экономичной и ограниченной различными условиями форме. Иногда Мальвина откликалась, иногда нет. Иногда ее ответы приходили в самое неурочное время суток. Бенджамин заметил, что чаще всего она отвечает, когда он заканчивает собственное сообщение вопросом, пусть даже самым банальным и кратким: «Как ты? Что у тебя?». На это она приблизительно в половине случаев присылала ответ, составленный в общих и невнятных выражениях, но, по крайней мере, они контактировали. По крайней мере, он знал, что она жива. А его брат был и этого лишен, что казалось Бенджамину очень важным моментом. Ведь это он, Бенджамин, нашел Мальвину. Она была его другом, пока Пол не украл ее. Но Пол облажался. Пол больше никогда ее не увидит. В этом особенном соревновании Бенджамин засчитал себе победу. В глазах других людей, возможно, спорную, но для Бенджамина решающую. «Скоро я собираюсь уехать ненадолго», — объявил он и добавил, хотя в глубине души понимал, что это чистая фантазия, и хочу позвать ее с собой. «Да ну! И куда ты едешь?» Бенджамин рассказал Дугу об аббатстве святого Вандрия в Нормандии, о том, как он впервые увидел это место, путешествуя с Эмили, и, как понял, стоило ему зайти в часовню и услышать монахов, поющих вечерние молитвы, что здесь его дом, что только здесь он обретет покой и блаженство. Дуг наморщил лоб. Но Мальвина — женщина. Там есть спальные помещения для женщин за стенами аббатства. Гостям не дозволяется принимать пищу вместе с монахами и все прочее. Но все равно там очень красиво и уютно. Некоторое время Дуг пялился на приятеля. Его лицо то застывало в изумлении, то оживало весельем. «Бенджамин», — произнес он наконец, — «и как тебе это удается?» «Только я подумаю, что ты меня уже ничем не сможешь удивить, как бац!» «Ты опять что-то да вынешь из шляпы». «Не понял». «Только ты, Бенджамин, ты единственный способен пригласить девушку потрахаться в гребаный монастырь». Дуг так смеялся, что свалился с подушки, ударился головой о соседний столик, а Бенджамин сидел с обиженным видом, прихлебывая вино. И что уж такого смешного он сказал. но он был рад, что сумел отвлечь друга от горьких мыслей.